Глава вторая. Городу Терри и мирам. Империя трех миров. Земля. Великая Терра. Рамея. Константинополь. Лицей номер 12. Дерзатели Константинопольские. 1 сентября 2022 года. Город. Центр миров. И пусть центр, потому что здесь императрица, но императрица тут потому, что здесь центр вселенной. Наука, финансы, мировая торговля, религия, искусство, войска, аристократия, правительство, министры – вся государственная машина – это прежде всего Константинополь. И единственный город в известной вселенной, который именуется в просторечии просто город. Сегодня 1 сентября – День знаний империи, державный праздник. У вас начинается новый учебный год, с чем я вас и поздравляю. Я знаю, о чем вы сейчас думаете. А думаете вы? А не пошла бы ты, тетя, куда подальше со своим поздравлением. Нашла праздник. Каникулы ведь окончились, и опять придется возвращаться в аудитории и слушать всякую никому не нужную ерунду. Так ведь? Шла прямая трансляция по миросети, и Марго сознательно устроила провокацию. Ей нужны все эти балбесы, они должны быть ее и на ее стороне. Великий, создавая звездный лицей, создавал новую элиту, которая двигала вперед перемены. Душно. И в империи душно. Со времен Марии I империя ждет перемен. Марии II этого тоже сделать не удалось. Глупо умерла. Теперь вот ее дочери, императрице Маргарите I, приходится тянуть воз перемен дальше. Императрица усмехнулась одобрительно в ответ на смешки и перемигивание в рядах лицеистов. Я сама молодая, не так давно закончила лицей. Звездный лицей, но не нужно акцентировать на этом внимание. Звездный – самое элитное, но и самое жестокое и беспощадное учебное заведение трех миров. Там не воспитывают барышни, которые любят розовый зефир. Может, и любят, но это их личное дело. Лицей – это жестокий мир власти, созданный самим Михаилом II Великим для мальчиков и девочек, чьи родители отдали жизнь за отечество. Социальный лифт, который сломался за 100 лет, слишком редко империя вела войны. Слишком строги были правила зачисления, чтобы ни сирота погибшего за отечество могла туда поступить. Все свободные места занимали в виде исключений юные монархи, великие князья, принцы, герцоги, князья и графы. Самое элитное учебное заведение. Мечта для детей элит и их высокородных родителей. Сформировались свои правила и традиции. Жестокие правила. Социальный лифт Михаила Великого сломался, а беспощадность его выпускников никуда не делась. Наоборот. Не зря каждый из выпускников гордо носит обыкновенный нож космодесанта. Нож у них нельзя отобрать даже в космосе на борту пассажирского корабля. Звездная привилегия. Остальные в обязательном порядке сдают оружие в багаж. И звездные сдают все, но не нож. У самой Марго сейчас на предплечье ножны. В них нож, на котором написано просто «Маргарита Романова, звездная дворянка». Ни титулов, ничего. Они звездные. Просто звездные. Самые-самые во всех смыслах. В том числе и в беспощадности. Не зря выпускными экзаменами в лицее считаются полигон и арена. Арена — это поединок на ножах, на песке. Босиком, без брони, до первой крови. Но случаются всякие моменты. Диана на арене, пусть и ненароком, убила ножом свою лучшую подругу Екатерину. Родила дочь и назвала ее Катей в память о подруге. А Марго отобрала у Дианы мужа, тоже без жалости. А полигон? Обывателю лучше не знать, что там на самом деле. Крепче будут спать, не видя, как юная элита империи трех миров, вся в крови, буквально, и дерьме, буквально, рвется установить свой флаг на базе полигона, под канонаду, взрывы и такие отвратные испытания, что... Они? Беспощадная холодная элита империи, которая прошла при обучении через все и переступила через все. Они не розовые пони с воздушными шариками. Покойная Елизавета I Шотландская не дала бы соврать. Ее проход через полигон до сих пор считается лучшим. Пробираться к знамени по горе трупов в подвале, когда все рушится и взрывается, а твои конкуренты хотят тебя убить, да и воняет так, что... Трупы были не настоящими, просто очень протухшее мясо свиней и специальные манекены, но она об этом не знала. Все было предельно реалистично. И она прошла по трупам, вырвалась из невозможной западни и дерьма, срывая в кровь ногти, сдирая свою кожу до крови, и в финале подняла звездный флаг победы над базой. Ценой большой крови, своей и чужой. А ведь она на тот момент уже была королевой Шотландии и могла бы вкушать розовый зефир. Но кого волнуют ее ощущения и переживания? Это империя. Испытание нужно пройти, иначе ты не элита. Зачем это все? Затем, чтобы элита не забывала, что ее решение — это реки крови, грязи и дерьма. Термоядерные взрывы городов. Космические бои и удары из космоса по поверхности миров. Миллионы погибших. И они сами все в белом, идущие по окровавленным телам и пустыням испекшегося термоядерного стекла. Пусть подумают лишний раз, но и не комплексуют лишний раз, и не прячутся за спинами солдат. Самый решающий неподходящий момент, когда решается история. Вырвать зубами, поднять знамя победы, настоящее. Елизавета I Шотландская получила тяжелое ранение на командирском мостике боевого корабля, командуя высадкой королевских войск Шотландии на берегах Ирландии, а ее жених был почти убит при высадке на берег. Она его умоляла отказаться, но он сказал, что это невозможно, он должен быть с первой волной десанта. Он звездный, это его долг. Королевская семья не должна прятаться в тылу в решающей битве, посылая на смерть других. Потому они и выиграли ту войну. И глобальную войну вообще. Солдаты шли вместе со своими правителями. Как кричали в Средневековье перед битвой, на смерть во славу короля. И сам король возглавлял битву. Когда тот же император Наполеон Бонапарт отправлял свои войска в бой, он не сидел где-нибудь в Версале. Когда Михаил Великий вел свои войска, авиацию и боевые корабли в совершенно нереальный по шансам бой с огромным германским флотом в битве при Монзунде, он не сидел в Крыму, а прибыл в Ригу. Практически силой навел порядок в своих войсках и среди их командующих. И он выиграл битву, которая решила исход Великой войны, именуемой в реальности попаданца Михаила Александровича Первой мировой. Дрогнувшие войска и командиры, узнав, что лично император командует сражением, победили в этой страшной битве. Мария Благословенная рванула в Псков, спасая тысячи жизней от пожара на артиллерийских складах, своим примером показывая, что такое честь. Не зря народная молва приписывала ей великие чудеса. Возможно, потому и вновь возродилось Средневековье, пусть и новое, все эти рапиры и даги. Аристократ — это воин и вождь, а не надушенная одеколоном тварь. Рапира тяжела, у каждого есть пистолет, но так уж установилось. Честь. Не нужно слов. Великий создал лицей в 1917 году. А через 20 лет новая элита империи снесла полмира. Теперь наступила очередь Марго поднять знамя Богородицы и вести Терру вперед. Во имя будущих поколений. Мне всего 18 лет. Много это или мало? Кто-то из вас напыщенно скажет «много». Мы же уже взрослые. А взрослые скажут, что в 18 лет еще можно бузить, ведь дети почти. Правда ведь? Голос был мягким и веселым. Она своя. Лингвопрограммирование и лингвокодирование якорей в сознании в лицее она сдала на 5 с плюсом. Превосходно, выше всяких похвал, достойно подражания. Как и философию с риторикой и прочим ораторским искусством. Их учили лучшие мастера трех миров. Очень жестко учили. Без дураков. Как и всему в лицее. Очень-очень дорого учили, но на это дело деньги в императорской семье никто никогда не считал. Лицей создавал элиту империи. И неофициально в лицее всегда присутствовали консультанты Императорского института крови. Селекция будущих пар велась институтом сильно заранее, даже не с молодых ногтей, и даже не в утробе матери. А в лицее институт лишь осуществлял сопровождение и давал разрешение на брак. Вот и все. Марго внутренне усмехнулась. Ее отец разрешение на брак называл просто и без обиняков с экивоками. Ему, как ученому, претила вся эта мишура с условностями. Поэтому разрешение на брак он называл прямо и цинично – отбраковка. Никаких случайностей вокруг трона быть не должно, только лучший генетический материал. Да, ей всего 18, но она превосходит многих, кому за 30, да и кому за 40 тоже. Всего 18. Звездного лицея. Кто в курсе, тот поймет иронию, а остальным и не надо задумываться об этом. Ёжик мягкий, садись. Миллиарды сейчас ее смотрят. 1 сентября. Министерство информации обеспечило картинку и трансляцию. Императрица улыбнулась. Я такая же, как вы. Я тоже хочу. У нее на предплечье нож Лицея, на поясе в ножнах дворянская рапира. Пока рапиры тут не у всех, но они их получат, если пройдут испытания. Августа вдохновляла. «Мы создаем будущее. Мы вместе с вами творим грядущее. Мы вместе творцы этого нового мира. Творцы трех миров и всех будущих наших миров. Что мы понесем с собой на эти наши новые миры? Что мы несем в миры, которые уже наши? Вы молоды и красивы, целеустремленны и отважны. Ваш лицей носит имя дерзатели Константинопольские. Многие именуют город столицей трех миров. Да, по факту это так. Свобода удивлять, ошибаться, изобретать, добиваться и строить. Нельзя циркулярам предписывать рождение и внедрение чего-то нового или само вдохновение и производную от него целеустремленность, так же, как нельзя заставить людей думать, чувствовать или верить во что-то. Мы считаем, что эти вещи определенно связаны. Я верю в вас, и империя верит в вас. Вы – будущее Терры и всех наших миров. Дерзайте! Империя трех миров. Земля. Великая Терра. Ромея. Константинополь. Дворец Единства. Зал Чести. 1 сентября 2022 года. Позади выступление в местном лицее перед будущими героями. Сейчас награждение. Награждение героев нынешних, героев, которыми гордится вся империя. Пусть некоторые из них и не будут пока объявлены публично. Или официально будут награждены вовсе не за то, за что на самом деле. Капитан Андреев Василий Анатольевич. Марго читала с экрана суфлера. Капитан официальным чеканным шагом подошел к императрице и отдал честь. «Государыня?» Маргарита кивнула. «Капитан Андреев, за героические заслуги в деле защиты империи вы награждаетесь орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами». Изящные пальчики Августа прикололи орден к кителю офицера. «От имени империи благодарю вас, капитан», — тот козырнул. «Честь служения на благо отчизны». Марго слегка склонила голову. Протокол четко определяет ее движение. Ни ниже и ни выше. Ни больше и ни меньше. Четко по регламенту. Следующий. Поручик Васильев Николай Федорович. Сегодня скромно. Всего-то 315 награждаемых. Быть награжденным – честь. А получить орден из рук императрицы Августы – честь в веках. Майор Васильева Надежда Федоровна. Лейтенант Иванов Сергей Леонидович. Генерал-майор Шмидт Иван Иванович. Империя трех миров. Земля, Великая Терра, Ромея, Восточная Африка, Экватор, космодром Царский берег, посадочный терминал императорской космической яхты Константинополь. 1 сентября 2022 года. Диана, ты откуда здесь? Ты же в Москве была. Я удивленно смотрел на бывшую супругу. Ответить она не успела. «Мамочка, привет!» Катя, быстро сунув свой космический шлем Аяне, бросилась на шею матери. «Да, интересное кино. Чего это Марго вдруг такая добрая? Между бывшей моей женой и нынешней весьма сложные отношения, и жена императрица, как правило, резонно старается меня не подпускать лишний раз к Диане даже на пушечный выстрел. А тут вдруг такая щедрость. «Мам, а Марго тоже прилетит нас проводить на Луну?» Ди покосилась на меня. Я пожал плечами. Диана заворковала дочери. «Не знаю, Катенька, государыня наша очень занята. Она вам позвонит по видеосвязи через миросеть. Есть же в космосе ретрансляторы, да?» Царица Марса кивнула. «Да, мама, я смотрела на планшете видео об этом». Собакен сэр Баскервиль обнюхал обувь матери своей хозяйки и фыркнул, завиляв хвостом. Хвост в легком собачьем скафандре был выше корня абсолютно свободен, как и голова. Но ее в экстренном случае могла закрыть специальная кислородная маска. А вот хвост тогда бы спасал от глубокого космоса только герметичная переноска. Персональная, как и скафандр с маской. Эти траты бюджет Марса вполне мог себе позволить. Пространственный принтер вовсе не бином Ньютона. Диана кивнула собачке. «Привет, Бася». Хвост завилялся в два раза более активной амплитудой. От избытка чувств собакен даже тявкнул пару раз. «Так откуда ты здесь?» Ди подняла глаза на меня. «Суборбиталом прилетел из Москвы. Марго прислала за мной корабль». Качаю головой. «Красиво жить не запретишь. Ты хорошо выглядишь после суборбитала. Грустная усмешка. А я вообще очень здоровая и улучшенная женщина. Троих идеальных детей тебе родила. Игнорирую подколку. И все такая же. Словно та девочка, Диана Ухтомская-Косяковская, с которой я учился в одной группе в Звездном лицее. Стройна, скромна, горда, умна. Немного забавно смотрелась дочь в легком космическом скафандре на руках мамы в летнем ярком платье. Катя в основном в Диану. Впрочем, Екатерина, судя по всему, превзойдет и меня, и свою умненькую, совершенненькую маму. Что ж, как говорится, порода. Порода, которая формируется поколениями, веками естественного отбора и человеческой селекции. Институт изучал до седьмого колена родословную, геномы, ошибки и мутации ДНК, отсекая возможные бракованные результаты такого потенциального брака высшей аристократии империи. И чем ближе ты к трону, тем серьезнее выбраковка. А потом за нас берется звездный лицей. Мог ли я думать в своем 19 веке, что империя до такого дойдет? Нет, конечно. Я и не думал. Мы с Дианой здесь ровесники. Идеальная пара. И генетически, и вообще. Мы даже родились в один день, 7 мая 2000-го. Так что нам сейчас по 22 с половиной года почти. Так что песок с меня пока не сыплется. Я молод и полон сил. Марго 18. Наследника престола империи мы с Маргаритой пока не сделали, хотя и очень надо. Очень надо. Не все зависит от нас, даже если мы с ней императрица и император, Августа и Кесарь. Так что пока наследник — это ваш покорный слуга, поскольку я следующий в очереди на трон. Ну, так получилось. Я не хотел, но, как всегда, меня не спросили. Ну, у тебя теперь другая девочка, на 4 года моложе, и вообще, Романов, ты... Да, разные они у меня. Горячая брюнетка Маргарита Романова и блистающая холодной красотой русоволосая Диана Ухтомская-Косяковская. Катя в маму. Впрочем, в 6,5 лет дети и так прелестны. Что ты, я от бывшей жены услышать не успел. Явно что-то колкое, типа бабник. Почти незаслуженно, кстати. Когда был в браке, кроме нее, я страстно обнимал только Белль. Но по-настоящему я жене изменил только один раз в глубоком космосе у астероида Арфней, когда надежды и шансов вернуться на Землю у нашего звездолета больше не было. Курс скорректировать мы уже не могли. У нас не было энергии, не было топлива. Корабль замерзал. Грелись как могли. Мы летели прочь от Земли. Нас уносило к звездам. Отчаяние накрыло нас. И лишь сумасшедшая воля императрицы, бросившей в самоубийственный полет еще один корабль вдогонку за нами, позволила нам чудом вернуться. Конечно, были у нее и политические мотивы, но... Короче, погибнуть нам она не дала. А вот отец нашего незабвенного нынешнего главы дома Бориса требовал от Марии II не возвращать нас и устроить нам державные похороны. Живые герои слишком опасны для власти. Дошло, насколько я знаю, до скандала между ними. А потом неожиданно взорвался на старте его космический корабль. Системы спасения не сработали, и Мария II организовала пышные державные похороны самому Федору. Так бывает. Жизнь — сложная штука. Забыл ли Борис об этом? Забыла ли Марго, что Борис не забыл? Забыл ли я о том, что трое не очень-то любят друг друга? Да, империя — жестокий мир. Впрочем, и в моем 19 веке, и в моем 20-м он был ничуть не гуманнее и не романтичнее. Сейчас просто технологии лучше. Прошло 4 года, но Диана меня не простила за измену и за развод. Ну и замуж за другого не вышла. Мы с ней общались либо по каким-то государственным делам, либо по делам служения или по поводу наших с ней детей. Хотя вот сейчас, при малейшем дозволении императрицы Августы Маргариты I, Диана незамедлительно рванула из Москвы в Восточную Африку. Формально проводить дочь в первой ее жизни космический полет. Ваше императорское величество. Поворачиваюсь к командиру императорской яхты, который встречал, сопровождал высоких гостей еще с Земли, передав командование яхты Старпому. Без чинов и титулов. А титулов и чинов у меня. Устанешь писать и не упомнишь все. Мы тут играем в определенный демократизм. Признак хорошего тона, когда более высокостоящий дает команду без чинов и титулов. Это позволяет нижестоящему один раз обратиться к вышестоящему по имени-отчеству, не именовать его в этом разговоре по титулу, а только титулованием вежливости. Кивок. Благодарю вас, Михаил Александрович. Да, Владимир Анатольевич, слушаю вас. Каперанг Ефремов сообщил. «Государь, нам пора. Стартовое окно через четверть часа. Проверка систем корабля завершена. Запасы гелия-3 пополнены. Мы готовы. Нужно занять свои места в ложементах орбитального челнока. Константинополь в полувитке по орбите». Да, императорская яхта вполне могла принимать челноки напрямую, без промежуточной перестыковки с орбитальным городом Икар. Что ж, мы готовы. Пора. Все лишние опасные предметы, даже наши рапиры, уже в багаже. Моя августейшая супруга отклонила прошение на право носить на борту космических кораблей, городов и станций рапиры всем дворянам. Да, благородным не давала покоя давняя привилегия нигде не снимать ножи лицея на поясах или предплечьях. Не все же окончили звездный. Рапиры сдавали в багаж все без исключения, даже Маргарита, хотя имела право этого не делать. Но личный пример заставлял умников заткнуться. Впрочем, послабление было сделано для принятых в императорский эскорт смолянок. Им разрешалось оставлять в ножнах на правом предплечье служебные даги, но парные им рапиры они сдавали, как и все. В дворянских собраниях были недовольны, но конкурс в Смольный институт благородных девиц вырос вдвое, а очередь в эскорт там стали занимать уже после первого курса. Конечно, огнестрельное и электрическое оружие тоже нельзя было иметь при себе в космосе. Катастрофы никому не нужны, а горячих голов хватает. Поединки в космосе тоже были запрещены. Спускайтесь на поверхность, там и дуэлируйте. Если суд чести признает вызов правомерным, будут секунданты, медики и службы безопасности. Мало ли у кого как нервы разыграются. Правила поединка должны быть соблюдены неукоснительно. Дворянин дворянина может убить только по правилам чести. Ну, не считая войны, но и там были свои правила чести. Да, мы жили в Средневековье, даже несмотря на дальние космические полеты, города в космосе и на Луне. В принципе, ничего нового. Я помню Великую войну 1914-1918 годов. Пленные вражеские офицеры жили в приличных условиях, получали жалования на одном уровне с офицерами такого же чина местной армии, посещали офицерские бары и ресторанчики в лагере для военнопленных, им доставляли свежие газеты, в том числе и из-за рубежа. Играли с местными офицерами в футбол или карты. Заключали пари или травили анекдоты. Их раз в неделю отпускали в город на сутки без охраны, в том числе и к местным женщинам. Просто под слово чести дворянина, что офицер не совершит побег. Да, были побеги. Как правило, ловили. В любом случае, такой проступок серьезно сказывался на вольностях остальных. Никаких увольнительных в город на месяц, только стандартное солдатское питание. Ресторанчики закрываются, ни газет, ни радио, ничего. Вы в ответе за своего товарища, который нарушил честь, пусть даже и перед врагом. Но честь неделима. Катька чмокнула маму в щечку и обещала позвонить уже с яхты. Я, естественно, Диану целовать не стал, просто кивнул и сказал «Увидимся». И, подхватив Катю на руки, пошел в сопровождении фрейлины Аяны в сторону чрева челнока. Дочь гордо несла свой космический шлем, напечатанный специально под нее на пространственном принтере. Я шел к кораблю, не оглядываясь. Лишь Катя махала маме ручкой у меня через плечо. Мы сели в транспортер и поехали к челноку. Где-то с полкилометра от нас шагали к своему кораблю штурмовики. «Что за транспорт под погрузкой слева?» Ефремов с готовностью ответил. «Войсковой транспорт «Призрак Арфнея 61. Погрузка. Могу уточнить по базе, государь». «Бардак. Называют корабли, как хотят. Могли бы у светлейшего князя Арфнейского спросить. Впрочем, я не особо возражал против строительства этой серии. Полезная машина. Рабочая пчелка. Суборбитальный транспорт мог перевести 5 лунных танков или отделение космодесанта с усилением и обеспечением, или роту космоштурмовиков, или соответствующее количество грузов. Но я не помню, чтобы одобрял постройку 61-го. Я же говорю, бардак. Строю, что хотят. Шутка. Переброска войск в рамках ротации в Миранду, государь. А вон там 20-й Титан. Судя по всему, переброска танков для усиления группировки в Западной Римской Африке. Но информация не точная, у меня нет соответствующего уровня допуска. Дальше пассажирские борта. Интересно? Киваю. Благодарю, Владимир Анатольевич. Честь служения на благо отчизны. Допуска у него нет. Конечно. Танки штурмовиков не видят только слепые. Бразильцы видят, конечно. И французы в Африке, и шотландцы, и немцы. Спутники никто не отменял. А сложить 2 и 2 может и дебил. Браслет. Да. «Миша, ты когда обратно?» «Боря, ты знаешь мой график. В чем вопрос?» «Денег хочу». «А серьезно?» «Реформы ты с Марго проводить будете?» «А ты для чего?» «Ты глава, дерзай. Дай дочь свозить на Луну». «Развлекаешься?» «Ну-ну. Попрошу императрицу Августу и императора Кесаря явиться через 2 недели на остров. Много дел, пока вы там гуляете». «Ой-ой, прости за сранцев». «Да хохмишься». «Боюсь, боюсь. Оставишь нас без сладкого?» Конечно, это слышала Марго, но она промолчала. Мы уже не первый раз в сборе так для разрядки пикируемся. Хотя вопрос, конечно, важный, и время истекает. Ладно, отпускник, быстрее прилетай, твою работу за тебя никто делать не будет. Спасибо, и тебе не хворать. Вдалеке, в пламени дыму, рванул в небо еще один корабль. Этот на орбиту. Здоровенный «Атлант», тяжелый грузовик. На двигателях Косяковского, но они включаются позже, на высоте, иначе пожгут тут все. Полезные нагрузки под 1000 тонн. Новые секции строящегося икара доставляются с Селены, так дешевле. Но не все в лунном мире есть, да и не все можно сделать на Луне. Пока, во всяком случае. Важные составляющие, даже кислород и воду, все так же обеспечивает мир Земли. Не хватает Селене мощности по добыче из лунного реголита кислорода и воды. Не хватает возможностей по увеличению эффективной отдачи гидропоники. В общем, пока Луна отнюдь не способна обеспечить сама себя и без поставок из Терры, они, по моим данным, продержатся недели 2-3. Опасная ситуация, зыбкая. Усмехаюсь. А они, подумал я, а я не селенит? Сложно все в этом лучшем из миров. Я император Терры и 3 миров, я светлейший князь Луны, я великий князь Марса, я светлейший князь астероида Арфней. Светлейший князь Олимпийский, принц Липпи, светлейший князь Ольхонский, Светлейший, короче. Сплошное светлейшее я, прости господи. Смотри, Катюш, Атлант, красиво? Дочь завороженно смотрела на взлет огромной ракеты. Там мощь, конечно, есть на что посмотреть, особенно если не на экране, а так, вживую. Па, а мы тоже так красиво взлетим? Усмехаюсь. Нет, солнышко, самый красивый во время нашего взлета будешь ты и Бася твой заодно. Бася, голос. Пес послушно тявкнул. Молодец. Папа, пассажирские корабли так не взлетают? Взлетают, радость моя, зависит от задачи и выводимого груза. Но через суборбитал проще поднимать на орбиту челноки. Я тебе рассказывал. Кивок. Да, я помню. Доставка на орбиту грузов с Земли по-прежнему намного дороже, чем с Луны. Но тут ничего не поделаешь. Логистика, экономика, ресурсная база. Поэтому мы и строим большие корабли на верфях Селены, а не Терры. Равно как и доки, и сами верфи. С Земли доставляем такими вот атлантами только то, что отсутствует на Луне. Или слишком хлопотно добывать на Селене. К тому же термоядерный двигатель Косяковского жрет гелий-3 и дейтерий. А это тоже логистика. Гелий-3 поставляет Селена, а дейтерий – сама Терра. Луне своего дейтерия пока даже на себя не хватает. Околоземные же верфи ведут текущий ремонт и делают спутники корабли поменьше. Ну и для них все меньше комплектующих идет с Земли. Дорого. Если бы не императорская лунная компания и банк Луны, мы бы не вытянули освоение космоса, тем более с большой прибылью. Ну, тут ж ничего не поделать. Если мы сядем на потоке или нас конкуренты выбросят даже с обочины истории коммерции. Да, правильно говорит Борис, который Федорович. Нет, тесть мой. Деньги дома улетают в космос потоком, а деньги дома Романовых тоже не бесконечны. Но Боря настаивает на вложениях в эти аналоги Остинской компании современности. Ну, он глава дома, он заведует нашими финансами, ему виднее. Мы бы притормозили, и так мы контролируем основные маршруты и орбиты. Но остановить бурное освоение космоса и океана невозможно. Слишком у нас много конкурентов. Нам тесно на Земле, в пространствах и водах. Как говорится, если не мы, то кто? Бель? Она может. А с ней Бразильская империя, весь Южноамериканский союз. Германия и весь Нордический союз с ней. Шотландия и все, кто за ней, тоже с Изабель. Франция себе на уме, но явно просто выжидает, не спеша проявить официально свою позицию. Пусть Франция член нашего Новоримского союза, но всегда особняком. Да что там говорить, если те же наши ухтомские ведут свою космическую и океанскую программу, а мой здешний папа вообще царствует на Луне и... В общем, дом и ИЛК – это частные лавочки. Императорская лунная компания. Со своими акционерами, с со своим частным флагом, своими частными законами, своей частной армией и флотом. И ЛК не часть Терры, это вещь в себе. Если мы говорим «империя», подразумевая все на свете, то это не совсем так. Это союз империй, вассальных царств, королевств, великих княжеств, где у каждого свои законы, интересы армии, свои заботы и бесконечные интриги. Плюс частные владения. И не только дома или кланы могущественных ухтомских или лунных. И не только в Терре. Или те же Ротшильды, Мистри, Морганы, Сун или Оппенгеймеры с фатимитами и их филиалы в землях нашей короны. А есть еще союзники. Те же шотландцы, вестралийцы, сиамцы, тируссы, сунгарицы, разного рода китайцы с индостанцами, афганцы, не говоря уж о наших родных римлянах. И партнеры, японцы, германцы и даже красные и белые латиноамериканцы. Все имеют свой интерес в этом частном деле. Иначе их просто никто не пустит ни в океан, ни в космос, ни тем более на Луну с Марсом. Мы, как державы, можем дружить или воевать, но частные деньги домов и сил вокруг них – это святое. Да, космофлот и сам космос – это дорого. Но мы уже расстреливали попытку южноамериканской экспедиции высадиться на Марс. Расстреливали попытки высадиться на Луну. Расстреливали вне зависимости от национальной принадлежности экспедиции. Просто по факту попыток. Это наше царство колонии. Это наши деньги. А защита их требует денег. И космофлота с космодесантом, который тоже очень дорого стоит. И да, я не сказал, что мой лунный папаша, равно как и наследник клана Ухтомских Ди Валерьевич Ухтомский, в прекрасных личных отношениях с возлюбленной моей Изабель Бразильской, ничего личного, просто деньги. Гигантские деньги. Селяви, тесен мир, жестокий мир прекрасного будущего. Добро пожаловать. Юная Романова Ухтомская теребила меня за плечо. Па, смотри. Оглядываюсь послушно. Позади нас садился суборбитал. Я не стал уточнять у Ефремова, откуда прибыл корабль. Без меня разберутся. Оживлен тут сегодня, прям базарный день. Папа, Бася спрашивает, мы приехали? Вот маленькая вредина. Стоило папе задуматься, так она в своей излюбленной манере начинает спрашивать через Басю. Типа ему интересно. Ого. Сэр Баскервиль уже чувствует, что он крепко попал и что ему здесь уже не нравится. Слава богу, спрашивать мнение собаки никто тут не собирался. Он это понимал и тихо поскуливал, тоскливо глядя на громаду челнока и реальную громаду суборбитального носителя. «Подожди, песик, увидишь ты еще Константинополь, а потом и Селену. Там тебе очень понравится». Пассажирский терминал, лента транспортера. Что ж, вот мы на борту челнока с незатейливым названием «Заря-17», который ждал нас под брюхом носителя. Термоядерные двигатели Косяковского, тем более двигатели Шамли, были слишком велики для небольшого челнока, а использовать химический двигатель было слишком дорого и нерационально. Поэтому двухступенчатая схема выхода на орбиту. «Добрый день, товарищи, дамы и господа!» Собравшиеся в челноке в разнобой поприветствовали меня. Я проверил крепление и готовность систем безопасности в ложементе дочери. Смех смехом, а я однажды взорвался вместе с кораблем на старте нашей миссии к межзвездному астероиду Арфней. Приятного мало. Хорошо, хоть системы спасения экипажа отработали штатно, и мы просто жестко упали на системе парашютов в Индийский океан, где нас потом и выловили вертолетами. Нормально упали, погибших не было. Всех даже допустили до повторной попытки стартовать в глубокий космос. Правда, недролог наш свалился с болячкой, пришлось менять на Марфу. Ладно, Марфа другая история, не при детях. Родила она второго сына, кстати, не сама. К счастью, не от меня. Институт крови постарался. Но наша экспедиция подтвердила, что глубокий космос не для обычных людей. Во всяком случае, с нынешним уровнем технологий. Здоровье серьезно сдало почти у всех участников звездной экспедиции. Не помогли ни препараты, ни экраны, ни магнитные поля корабля. Не говоря уж, что мы едва не улетели прямиком к звездам. «Дочь, ты готова, а, твое величество?» Екатерина Марсианская заученным движением опустила стеклянное забрало космического шлема. Шипение. Герметизация. Кивок. Старт — опасная штука. Дядя Федя вот взорвался на старте, а система спасения почему-то не сработала. Соляви, повторюсь. В опасное время мы живем. Федора-то мы заменили в тройке на его сына Бориса, но менять дочь Катю на сына Мишу я как-то не стремился. Да и сам не рвался пока на тот свет. Шипение. герметизация. Мой шлем встал в пазы и присосался к огнеупорному скафандру. Лишние 3-4 минуты скафандр мне даст в случае катастрофы. А может и 5-6, смотря как бахнет. Не дай бог, конечно. Екатерина Михайловна при помощи фрейлины Аяны закрепляла маску на морде Баси. В случае взрыва ему это ничего не даст, но если вдруг задымление или утечка, то вполне. «Дамы и господа», — говорит командир, — «мы начинаем обратный отсчет». Видит же у себя на мониторах, что Аяна еще не в ложементе, но они что-то поконфликтовали, и он щекочет фрейлине нервы. Военно-космический юмор такой, но Аяна успела. И мы стартовали в небо. Суборбитал-носитель разогнался по взлетной полосе. Нас вдавило в ложемент. Собакен испуганно заскулил. Катя что-то шептала через микрофон и динамик. Может, Басе, может, сама себе, а может, просто молилась. Взрослым часто страшно взлетать в космос, что уж говорить о маленькой девочке. Но она не скулила. Отрыв от полосы. Взлет. Впереди разгон до 2500 км в час на высоте в 15 км. А уж потом свечой суборбитал понесет нас в быстро темнеющие за иллюминаторами небеса.